Как я подозревала, прием второго дня, не успев для меня начаться, сразу же стал превращаться в катастрофу. А ведь я всего лишь хотела провести этот вечер вдали от стен своего отеля, чтобы не страдать от скуки и одиночества, и еще не выслушивать нравоучения Старвина. Подобная опасность тоже была вполне реальной. Наставник мог утомить своими нотациями кого угодно, причем до такой степени, что жизнь будет немила. Поэтому я и заявила Старвину, что отправляюсь во дворец конгрессов вместе с Торсловым. Тот будет повсюду меня сопровождать и проследит, чтобы я вернулась в отель в целости и сохранности. Заодно и вовремя, потому что завтра у нас важный день, и нам с ним нужно быть в форме. «И нет, караулить меня вовсе не обязательно», — добавила я, потому что на лице Старвина появилось сомнение. «Я уже взрослая девочка, и глупых промахов больше совершать не собираюсь. Мне и сегодняшнего хватило за глаза». Хотя втайне я мечтала встретить на приеме Райана Брентона и немного опасалась там увидеть Люция Харроу. Старвин, немного подумав, кивнул. Дал свое разрешение, но все же заявил, что полагается на мое благоразумие, которого не было и в помине. И еще на Торслова. На него он тоже полагался, на что мой друг клятвенно пообещал, что непременно за мной приглядит. Довольно скоро мы нашли извозчика, после чего покатили по заливаемым дождем улицам Мейворта ко дворцу конгрессов, прикидывая, что нас может ждать на приеме. Но все началось с трудностей. И даже раньше, чем мы успели войти внутрь. На ступенях на меня накинулись журналисты, и их была целая толпа. Принялись засыпать вопросами, интересовались, какие отношения связывают нас с Торсловым. Заодно спросили у меня о лорде Брентоне и о том инпринте, который вышел в дневных газетах. Нас подловили, когда мы с Райаном убегали от журналистов на ипподроме. «Как реагирует ваш жених, лорд Харроу, на то, что вас постоянно видят в обществе разных мужчин?» Раздался чей-то вопрос, на который я, до этого молчавшая или же заявлявшая без комментариев, все-таки решила ответить. Мстительно произнесла, что замуж за Люция выходить никогда не собиралась, так что я могу появляться в обществе с кем захочу. Почувствовав сенсацию, журналисты с еще большим жаром принялись закидывать меня вопросами. И я принялась объяснять, что мы с Люцием вовсе не поругались в первом туре игр. Дело в том, что мы никогда и не мирились. То есть у нас всегда были дружеские отношения, потому что у наших семей общие деловые интересы как в Велидоре, так и в Меридии. Но породниться Харроу и Карвиллы не планировали. Это какая-то ошибка. На ступенях царил ажиотаж. Меня едва не раздавили охочие до сенсации журналисты, которых Торслов попытался оттеснять в сторону, чтобы мы могли пройти в здание. Но нам все же пришлось применить магию. В конце концов мы попали в вестибюль, хотя и немного помятые. Большинство журналистов осталось снаружи, у них не было допуска на прием. Остальных, кинувшихся было к нам, Торслов грозным голосом попросил оставить нас в покое. И уже скоро стоило отдать верхнюю одежду подоспевшему лакею, как Торслов и сам меня оставил, потому что заметил, ту самую демоницу, которой я едва не проиграла свой первый поединок. К моему удивлению, она тоже прошла в следующий тур. «Знаешь что, Эмма?» — произнес Торслов смущенным голосом. «Она все-таки на меня смотрит, причем еще с ипподрома. И мне кажется, что довольно одобрительно. Я все же к ней подойду. Ненадолго, обещаю. Подождешь меня здесь?» «Иди», — сказала ему. «И да пребудет с тобой удача, а я никуда не денусь». Потому что все еще смотрела на то, как журналисты продолжали штурмовать дверь Дворца Конгрессов. Но внезапно пишущая братья дружно ринулась вниз по ступеням, потому что к Дворцу Конгрессов прикатила черная карета. Я не видела герба на ее боку, но у меня не было никаких сомнений, что прибыл Люций, который теперь-то узнает, что никакой он мне не жених, хотя никогда им и не был. От этой мысли я почувствовала, как сжимается горло. Ясное дело, Люций взбесится, и еще как. Вздохнув, принялась оглядываться. Райана нигде не было, а Торслов увлекся демоницей. Стоял возле нее и что-то говорил на ухо, заодно поглядывая в роскошный вырез ее декольте, тогда как девица кидала в мою сторону высокомерные взгляды. Кажется, решила, что раз уж ей не удалось победить меня в поединке, то она взяла в другом, отбила у меня кавалера. На это я взяла и ушла в дамскую комнату на втором этаже. Правда, предупредила лакея, что если мною будет интересоваться вон тот молодой человек, и указала ему на Торслова, то пусть скажет ему, что я отправилась припудрить нос. Сама же ничего пудрить не стала. Вошла в просторное помещение с местом для отдыха и довольно долго просидела в кресле, прислонившись затылком к мраморной стене. Более-менее успокоившись, отправилась наружу. Решила, что если Райан так и не появится, а Торслов нашел себе развлечение на этот вечер, то делать мне на этом приеме нечего. Но не тут-то было. Оказалось, меня подкарауливал Люций. Вот так, стоял возле двери в дамскую комнату, словно кто-то доложил ему, где меня искать. «Так и есть, доложили», — промелькнуло у меня в голове. «Ему, а не Торслову, которого нигде не было». Тут Люций вцепился мне в руку, а я почувствовала, как исчезает моя магия, потому что на нем было навешано много всего, подозреваю, артефакты, блокировавшие магические потоки. Затем Люций потребовал, чтобы немедленно обо всем поговорили, хотя лицо у него было таким, словно я задела его за живое, и он собирался прикончить меня здесь и сейчас. Пожав плечами, пусть пробует, я кивнула. Нам не помешало во всем разобраться и поставить, наконец-таки, жирную точку в этой истории. «Давай поговорим», — сказала ему. «Но не здесь же». Оказалось, не здесь, а в соседнем пустующем зале, где Люций сперва накинулся на меня с упреками, а потом принялся шантажировать. Потребовал, чтобы я продолжала выдавать себя за его невесту и уже скоро вышла за него замуж. А угрожал он мне тем, что изменит правила игр, потому что у него есть влияние на организационный комитет. Нет, не так. Они у него в кармане, все-все. И теперь он сам организационный комитет. Это было настолько неслыханно, что у меня даже перехватило дыхание от его наглости. А потом я осознала, что в своем высокомерии и вседозволенности Люций может такое провернуть. Изменить правила, подвергнув участниц женского турнира жуткой опасности. И все это из-за обиды на меня. Поэтому я попыталась терпеливо объяснить, что таким меня не пронять. Но Люцию все же стоит подумать о других. Не все участницы готовы встретиться лицом к лицу с магически измененными и смертельно опасными монстрами. Но Люций умел думать только о себе, о чем мне и заявил. Заодно решил познакомить меня с тем, как он целуется. При мысли о том, что этот человек вот-вот коснется моих губ, меня затошнило. Я уже собиралась приложить его магией, наплевав на все амулеты, потому что уже придумала обходные пути для своих заклинаний. Но тут появился Райан и моментально все решил. Раз — и Люций уже лежит у его ног, получив кулаком в челюсть. Два — Райан взял меня за руку, и я поняла, насколько была глупой, когда пыталась выкинуть его из головы. Это выше моих сил, то, что со мной происходило рядом с лордом Брентоном, потому что оно не поддавалось никакому логическому объяснению. Три — он предложил нам сбежать с приема. «Здесь слишком много журналистов, которым постоянно есть до всего дела», — произнес Райан. «К тому же это мерзость». Он кивнул на лежавшего на мраморном полу Люция. «Уже скоро придет в себя. Что скажете, Эмма, если мы отправимся в другое место?» «Но в какое?» — растерялась я, перед этим подтвердив, что сбежать с этого приема — мое самое заветное желание. «Ко мне домой», — сказал он, и я почувствовала, что кровь приливает к моим щекам. «Нет-нет, ни в коем случае не поймите меня превратно, Эмма. Мои сестры, у меня есть три сестры — Кэтрин, Лилия и Марси. Они готовят праздничный ужин, поэтому я приглашаю вас, леди Карвилл, стать нашей гостьей. Что вы на это скажете?» «Зовите меня Эммой, вот что я вам скажу. А еще буду рада, если мы перейдем на «ты».» Отозвалась я, чувствуя, как заколотилось мое сердце, а кровь прилила к щекам. Потому что понимала, тем самым я даю разрешение и себе, и Райану на еще один шаг навстречу друг другу. И да, я согласна. Согласна на ужин. Лицо Райана осветила восторженная улыбка, словно я сказала ему «да» на нечто куда более важное, чем обычное приглашение посетить дом Брентонов и познакомиться с его сестрами.